Дорогой Господь, слава Тебе за этот день, за это собрание, на котором мы можем быть. Господи, слава Тебе, что я покаялась, получила возрождение, заключила с Тобой завет. Господи, дай, чтобы я хранила этот завет до конца своих дней, Господь. Благослови меня в этом. Дай, чтобы я была примером и светом для других, Господи. Дай, чтобы я всегда была в церкви, нигде не потерялась. Помоги мне во всем. Аминь. Господи, я Тебя благодарю сердечно и за мою дочь Яну, что она вступила в завет с Тобою. Господи, помоги, чтобы этот завет приятен Тебе был, чтобы он со стороны Яны крепок был, чтобы она не нарушала этот завет. Ты ее благослови, прошу Тебя, чтобы ее юность Тебе принадлежала. Храни ее от зла, от греха, от лукавого. Помоги Ты ей Тебя любить, церковь любить и трудиться для славы Твоей, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.